Поиски камня затянулись надолго. Если бы мы не взяли с собой прапорщика Шерстяного, то, скорее всего, не нашли бы его вовсе. Сахарок, пользуясь своим феноменальным чутьем на тайники, обнаружил захоронку в совершенно неприметной на первый взгляд стене. С помощью костяного копья, кузнечного молота и пожеланий быть сожранной гнилью, мы разломали достаточно тонкую кладку и обнаружили раскаленный до красна булыжник. Достаточного одного тычка, чтобы тут все обвалилось. Рисковать собой и войском не стали, поскольку скорость разрушения крепости будет несравнимо быстрее, чем сможет ускакать даже рыцарь. А все из-за не самого удачного, для нас, расположения камня, в подвалах центрального комплекса. Из них даже со способностью к полетам не сбежать. Недолго думая, я оставил самого, и единственного, пострадавшего скелета, чтобы он инициировал обвал. Что занимательно, он единственный, на ком сохранились остатки униформы с личными инициалами. Семецкий Ю, твой подвиг навсегда останется в наших сердцах. Напутствовал я безного и однорукого бойца, которого принесли его товарищи. В ответ скелет проскрипел зубами и громыхнул кулаком в грудь. От этого действия у него случился перелом ребра, но это никак на нем не сказалось. Стоило нам покинуть опасную зону, как повторилась история с фортом, где Митрофан подрался с демоном. Постройки рухнули в провал, расширявшийся от центра к окраинам. Как и в прошлый раз, он остановился ровно по линии стен, а нас с Морозовым захлестнуло волной энергии. Поток вышел относительно слабым, даже меньше, чем в прошлый раз, да и в небо ухнуло поменьше. Видимо, крепостица была похуже качеством. Ух, хорошо то как, даже матом ругаться не хочется. Порадовался новым силам Митрофан, и я был с ним солидарен. Может быть, если бы тоже пробился на следующий уровень силы. Увы, для этого нужно было куда больше свершений. Об этом мне ясно дал понять кодекс, впитавший все без остатка как сухая губка. Сколько мне еще понадобится разрушить таких фортов, неизвестно, но как известно, путь в тысячу ли, начинается с первого китайца. Расстраиваться и сетовать на превратности судьбы было некогда, даже если сигнал тревоги не был подан во время нашего нападения. Гигантский столб энергии, бьющий в небо, был красноречивее любого другого сигнала. В цитадели были предупреждены о появлении нового и достаточно грозного противника, поэтому стоило готовиться к ожесточенной обороне. По пути к цитадели решили заглянуть в еще один форт. На карте он значился как чуть более крупный, чем самый первый. Пришлось сделать изрядный крюк и промаршировать оставшуюся половину ночи, чтобы добраться до этой крепости. В реальности, размер этого форта был больше раза в два, и, в отличие от предыдущего раза, здесь нас уже ждали. На стенах мелькали аж трое ифритов, не считая довольно внушительного гарнизона. Но даже так, их было маловато, даже на мой, не слишком профессиональный взгляд. Как будем действовать? Вышлем парламентеров и предложим сдаться? Спросил я на импровизированном военном совете. На нем, собственно, собрались все офицеры войска. Я, Морозов, Сахарок и рыцари. С демонами переговоры вести бессмысленно. Все равно не сдадутся. Дал дельное замечание Вадим. Это понятно, я на такое и не рассчитывал. Пока делегация будет отвлекать внимание, мы получим немного больше времени на подготовку. Подготовку к чему? Хором спросили соратники. Подготовку к десантной операции. Я тут крупные залежи костей нашел. Есть одна идея. Глава 16. Переговоры прошли неудачно. Вернее, они не состоялись вовсе. Как и ожидалось, демоны просто покричали что-то оскорбительное, а когда расстояние позволило, ифриты отработали боевыми заклинаниями. Не попали, конечно, рыцари достаточно шустро ретировались, но сам факт был неприятен. Впрочем, на что-то иное я и не надеялся, занимаясь тем временем другими делами, а именно, метательными машинами. Получились кривоватые пародии на требушеты, только вместо противовеса я использовал рыцарей смерти. Кощунство, конечно, только когда это останавливало некромантов, хе-хе. 5 метательных машин были готовы всего через пару часов. Вместо лобового штурма, я решил забросить армию прямо в город. Сперва сделали залп тестовыми снарядами, а после поправки начали забрасывать скелетами пачками по 5 штук, закатанными в тонкую скорлупу для улучшения аэродинамики. Скорострельность вышла довольно неплохой, до 3 залпов в минуту. Довольно скоро демонам пришлось снимать войска со стены и уводить их вглубь крепости, поскольку скелетопульты не останавливались ни на секунду. Пользуясь тем, что враг отвлекся, мое войско начало имитацию штурма. Скелеты подбежали поближе к стенам и даже начали выстраивать неживые лестницы. Это заставило вражеского командира придержать большую часть гарнизона на стене, ведь перед крепостью противников было намного больше, чем внутри. Ифриты даже умудрились переругаться, решая, какая тактика предпочтительнее – отразить внешний удар, а потом заняться внутренним или наоборот. В конце концов один из адских джиннов покинул пост, чтобы разобраться с беспорядками, а двое других недальновидно разделились. Выждав еще некоторое время и отправив внутрь пару сотен дополнительных бойцов, я скомандовал атаковать. На этот раз штурм возглавил лично, взяв с собой трех рыцарей для солидности. Не то чтобы они были нужны, просто отвлекали внимание от моей персоны. На коне мне пришлось использовать урезанную версию боевого доспеха, полноценная была слабо приспособлена для конного боя. Единственная функция коня была в ускоренной доставке моей персоны к стенам форта. Оказавшись на месте, немедленно наколдовал нормальный доспех и в два рывка оказался на гребне стены. Демоны, не ожидавшие от меня такой прыти, сперва опешили, но потом с радостным рыком бросились в бой. Их деятельная натура требовала броситься на противника, не дожидаясь, пока они сами залезут на стену. Если бы не железная воля командиров, они бы уже сражались внизу, прямо под стенами, а может и немного дальше. Сангвиспел арию разрушения, раздирая воздух и тела врагов с одинаковой легкостью. От убиения демонов в нем заряжалась какая-то внутренняя батарейка, отчего он начинал добавлять к атакам еще и энергетическую составляющую без моей помощи. Без особого труда, я пробился к правой башенке, на которой расположился один из ифритов. Жалкий человечишка, уничтожил этих низших и решил, что можешь напасть на меня. Узри силу истинного хозяина инферно. Пафосно, в лучших злодейских традициях, начал говорить демон. Но тут же осекся, потому что из груди у него вышли кончики костяных копий. Много болтаешь. Презрительно оценил я пассаж мага и срубил его уродливую башку. Схватив ее за рог, продемонстрировал всем в вытянутой руке. Из моих подчиненных порадовались разве что рыцари с Морозовым, зато демоны слегка приуныли. В отличие от второго ифрита, который начал командовать войскам, срывая голос. Впрочем, его это не спасло. Разве что пока я пробивался через ряды решивших закидать меня мясом демонов, он успел подготовить сокрушительную атаку огненным лучом. Пожри его, гниль. Если бы я вовремя не заметил его приготовления, во мне бы появилось лишнее отверстие, а может даже и дыра. Валяться обугленной тушкой мне совсем не хотелось, поэтому пришлось экстренно покинуть доспех и под его прикрытием отступить в слепую зону. Занятый сотворением заклятия, ифрит моего маневра не заметил и впустую сжег доспех, заодно сделав изрядную просеку в рядах подчиненных. Не успел демон начать ликовать, как я уже оказался сбоку от него. Короткий замах и вторая башка отправилась в полет, прямо на собравшуюся с внутренней стороны стены толпу демонов-пехотинцев. Тем временем, диверсионные группы, заброшенные ранее, сумели добраться до механизма открытия ворот и распахнуть двери всем желающим попасть внутрь. Первыми ворвались рыцари смерти с Митрофаном в арьергарде, а за ними хлынули потоки скелетов-воинов, которым не хватило места под стенами. В течение следующего часа крепость была взята. Учись, студент, пока я жив. Вот как надо крепости захватывать, а не танками твоими. Подколол Митрофана, с интересом осматривавшего результаты бомбардировки. Учусь я, учусь. Только вместо скелетов можно было и классические некроснаряды забрасывать. Можно, конечно, только против демонов они не очень эффективны. Были тут люди или эльфы какие, то мы их попросту забросали бы гранатами. Понятно. С пленным что будем делать? С каким пленным? Удивился я. Тем временем, к нам приволокли сильно побитого ифрита, последнего из первоначальной троицы. От рукоприкладства у него был сломан рог и заплыл один глаз. Второй взирал на нас с ненавистью. Людишки, вы будете корчиться от боли, когда вас будут поджаривать на углях. Ничего нового. По делу скажешь что-нибудь? Хочешь узнать наши тайны, глупый человек? Ха-ха, ваши тайны мне не интересны, а вот куда делись гарнизоны, я бы хотел узнать. Я лучше умру, чем расскажу тебе, низший. С удовольствием удовлетворю твою просьбу, ответил я и использовал на демона ловушку душ, после чего обезглавил монстра. К моему удивлению, заклинание смогло ухватить что-то похожее на человеческую душу, но эта субстанция была сразу поглощена жадным мечом еще до того, как я смог понять, что это такое. Бонусом стела, стала черная кость для кодекса. Покормил, так сказать, питомцев. Слушай, зачем убил? Да, он мог рассказать за все дела. Здоровяк, явно дурачись, сымитировал южный акцент в притворном возмущении. Ты плохо знаешь демонов. Пытать их бесполезно, а достаточно сильного менталиста с нами, увы, нет. Что, вот прям вообще способов нет. Почему же нет? Демонологи могут ломать им волю, если многократно сильнее, разумеется. Только толку нам от подчиненного беса? Никакого. Все равно, должен быть способ. Может смешать. Да ну, нет, не сработает. Морозов быстро ушел в себя и стал что-то бубнить себе под нос, забыв, что до этого разговаривал. А я был только рад. Раз увлекся этим вопросом, значит будет проводить опыты. А это положительно скажется на общем развитии как некроалхимика. С классической некромантией я и сам справлюсь, так что пусть учится. Сахарок тем временем не терял времени зря. Слегка поредевшая армия довооружилась и одоспешилась под его чутким руководством, а также был найден стабилизационный камень. Для разнообразия, его установили чуть ли не на самой вершине башни. Под самой крышей нашлась небольшая комнатушка, где и лежал артефакт. Ее даже не стали замуровывать, в эту часть здания демоны попросту не ходили. Кабинет коменданта почти ничем не порадовал, разве что Митрофан снял со стены богато украшенную секиру. Несмотря на довольно церемониальный вид, оружие было боевым, о чем свидетельствовали многочисленные отметины на лезвии. Еще были письменные приказы на листах пергамента, но написаны они были на демоническом наречии, которое никто из нас не знал. Пришлось бросить все как есть и повторить процедуру с Семецким. Удивительно, но Семецкий снова нашелся среди рядов моей армии. Единственным отличием стало то, что у этого сохранилась нога. Поскольку в нее взять оружие он не мог, пришлось привязать кинжал веревкой к стопе. Очередной провал в Тартар ознаменовал нашу очередную безоговорочную победу. Смотря на столб дикой энергии, бьющий в небо, я задумался о дальнейших шагах. Два выброса подряд не заметить не могли. Вторя моим мыслям, отозвался Митрофан. Зря порушили. От отряда возмездия отбиваться чем будем? Как чем? Нашей доблестной армией, разумеется. Не спорю, бойцы они что надо, только встречать врага лучше на подготовленных позициях. Если он вообще будет, в любом случае, оставаться возле ямы как минимум недальновидно. Будто в подтверждение моим словам, в центре провала начали взлетать брызги раскаленной магмы. Не став искушать судьбу, мы поспешили убраться подальше. Направление движения выбрали прямо на цитадели и больше никуда не сворачивали. Если враг и придет, то только оттуда. А если нет, то нападем сами. Проклятый разлом и так слишком задержался в нашем мире. Пока шли неспешным маршем, пехоте даже почти не приходилось бежать. На горизонте заметили очень знакомый столб энергии. Кажется, мы не одни в этом мире. Мрачно заметил Морозов. Конечно, не одни. С нами Сахарок. Кстати, где он? Прапорщик Шерстяной, выйти из сумрака. Гаркнул я. Котяра обнаружился вольготно сидящим на крупе коня впереди ехавшего Галахада. Моя команда выбила его из невидимости и в очередной раз заставила подавиться спиртом. Мохнатый как раз приложился к носику чайника. От неожиданности он выронил посудину и с кашлем и мявом сверзился вслед за ним на землю. «Опять пьянствуешь на рабочем месте, мяу!» «Виновато», — ответил Сахарок. «Прокляну, на трезвость. Наставник, это слишком жестоко». Здоровяк решил вступиться за хвостатого. «Ладно, но еще один такой залет и точно прокляну. Сходи на разведку. Не нравится мне этот столб». Пока разведчик разведывал, мы продолжили путь. Когда на горизонте показался силуэт цитадели, вернулся Сахарок. Вид у кота был обеспокоенный, поэтому я не стал терять время на выслушивание мяуканья, а сразу подключился к сознанию Мохнатого. Пусть и не сразу, но удалось выцепить последние воспоминания. Оценив диспозицию, я разорвал контакт и созвал совет. Разведка доложила, что цитадель в осаде. Так это же хорошо. А кто осаждает? Оживился Митрофан. Европейцы. 10 человек. Маги, осадные орудия. Даже модифицированные танки есть, но немного. Давайте зайдем им в тыл и вдарим как следует. Подскочил Мордрит, а потом с флангов вдарит по нам. Нет, нам нужен план понадежнее. Ты говорил, что живую силу можно некротическими гранатами закидать, задумчиво произнес Морозов. Митька, ты гений. С тебя 20 бочек горючей смеси. Делай что хочешь, но сделай. Я займусь пусковой установкой. Ты что-то задумал? Приподнял бровь молодой некромант. Да. Некропульты прошлый век. Я построю гигантскую установку залпового некротического огня. Гузно получается. Заржал Морозов. Да хоть и так, вы пятеро, помните где были кости, тащите по максимуму сюда. Все, все за работу. Место для атаки выбрали достаточно скрытое от осадной армии, но, в то же время, достаточно близкое, чтобы эта авантюра удалась. В паре километров от цели был достаточно высокий холм, почему-то никем не занятый. Я даже не поверил сперва в подобную удачу. Тем не менее, повторная проверка подтвердила, на возвышенности никого не было. Пользуясь оказией, установку расположили сразу за гребнем. Ну как установку, она представляла из себя раму с лотками, лежащую на спинах скелетов. Немертвые могли замереть не хуже стальных механизмов. В сочетании с повышенной мобильностью конструкции, это делало ее крайне эффективным оружием. Оставалось надеяться, что я не напутал с расчетами и ракеты полетят куда надо. Если вообще, полетят. Митрофан справился точно в срок. Практически одновременно со мной, я закончил собирать корпуса будущих реактивных снарядов. Осталось их заправить и зачаровать. Пробный залп дали всего тремя ракетами. Надо было проследить, куда они полетят и внести корректировки. Два снаряда угодили в самый край лагеря, зато третий попал прямо в мобильный сортир. Оказывается, изнеженные вояки не могли без теплых унитазов даже в боевых условиях. Дерьмовая атака. Прокомментировал результаты стрельбы Митрофан, заряжая следующую. Полный залп, пока не очухались. Несколько секунд и 16 ракет накрыли целый сектор осадного лагеря. Небольшая поправка и еще один сектор оказался накрыт смертоносным газом. Как и всегда, сильные маги смогли удержать отраву в стороне от себя. Но не все. Некоторым не повезло, и они поднялись вместе со своими бывшими товарищами не простыми пехотинцами, а скелетами-магами. Совместными усилиями они устроили полнейший хаос в осадном лагере. Последний залп ракет вышел довольно жиденьким, всего 5 снарядов. Зато, по чистой случайности, они накрыли стоянку танков, возле которых уже намечалось подозрительное копошение. Кто и не командовал в цитадели, идиотом он не был. Подозреваю, что совсем наоборот. Пользуясь суматохой, он отправил войска в контратаку на армию людей. Местом для прорыва он выбрал стык между восставшими и живыми бойцами, а все потому, что я не отдавал команды атаковать демонов. Удобно расположившись на вершине холма, я мог наблюдать за полем битвы. Если кто и обратил на это внимание, то ему сейчас явно было не до выяснения моей личности. Заметив, что демоны атакуют преимущественно европейцев, я отдал мертвецам команду напасть на демонов. Полчища зомби как муравьи рванули на демонов, совершенно не считаясь с потерями. Там, где отрядов прорыва не было, мертвецы полезли прямо на стену. «Знаешь, чего нам сейчас не хватает?» — спросил я Митрофана. «Войск, и этого тоже. Нам не хватает хорошего стенолома. Это что за зверь? Опять твои придумки? Можно и так сказать. Мне бы сейчас парочку скелетов агров». «Агров нет, а вон там вижу черепушку зверодемона. Странно, они обычно рассыпаются в прах», — с сомнением заметил Морозов. Я проследил, куда он показывал пальцем, и даже не поленился подойти поближе к находке. «Авторитетно тебе заявляю, это не зверодемон. А что же это тогда? Тупорылый Василиск. То, что он тупорылый, я и так вижу, морда вон как сплющена, а про Василисков я никогда не слышал. Один из подвидов драконидов. Ты еще скажи, что драконов не видел. Гоша явно не кролик. Учитывая твое богатое воображение, я не удивлюсь, если он окажется очередной химерой. Спасибо за лестный отзыв. Этот костяк нам, пожалуй, пригодится. С одного удара не пробьет. Там стена метра 4 минимум. А нам с одного и не надо. Главное, чтобы вошел поглубже. А потом видно будет. Отмахнулся я и начал ритуал поднятия. Демоны в цитадели оказались воинами не чета тем, что мы встречали в фортах. Здесь собралась элитная часть легиона, что очень быстро сказалось на убыли как моих зомби, так и солдат сборной Европы. Если до этого расход скелетов был 1:3 демонам, то сейчас все 10:1 и не в мою пользу. Даже пришлось задействовать свои элитные части, чтобы закрепиться под стеной и отвлечь защитников, пока таран набирал скорость на склоне холма. Морду Василиску пришлось слегка поправить и значительно укрепить. Теперь у него спереди было массивное костяное долото. В пустоты напихали камней, да так, что скелет едва стоял на ногах. Благо, бежать ему было не слишком далеко. Разогнавшись, он стрелой пролетел через ряды моих немертвых и со страшной силой вонзился в стену, погрузившись в нее по самые лапы. Демоны, наблюдавшие за этим сверху, весело заржали, дескать, не пробил. Но их веселье продолжалось недолго. Сработал взрывной заряд, находившийся в весьма объемной башке драконида. Глава 17. Рвануло так, что даже нас на холме слегка встряхнуло. Развороченная секция стен разлетелась каменными глыбами во все стороны. Досталось даже моим войскам, не то что демонам. Тех, кого не зашибло камнями, оглушило, а некоторых даже контузило. Когда поднятая пыль осела достаточно, чтобы видимость стала хоть насколько-то приемлемой, я смог прикинуть, что ширина провала была около 3 метров. Зомби уже вовсю просачивались через него на ту сторону, вступая в схватку с дезорганизованным противником. В отличие от условно живых обитателей Инферно, они не были так сильно подвержены фугасному эффекту. Скелеты, так и вовсе, слегка покачнулись от порыва ветра и сотрясения грунта и рванули в атаку одними из первых. В течение получаса первое кольцо стен можно было считать захваченным. В нашем секторе так уж точно. В соседние я приказал не соваться, пока сами не нападут. С армией европейцев у нас установился временный период ненападения. Они, видя, что нежить не атакует, сосредоточились на демонах, упорно удерживавших укрепления. Митрофан, хватит отсиживаться в тылу, пошли разомнемся. Давно пора, а то скоро мхом порастем. Доспех сделаешь, завесой учись пользоваться, лентяй. Укоризненно посмотрел на здоровяка. Она больше от магии защищает, поморщился он. Даймон и жрет как не в себя, потому и тренировать надо. Чаще используешь, лучше пользуешься. Вот облачайся, а то и в самом деле зарубит. Я наколдовал копию своего скафандра, только с учетом габаритов Морозова. Махина получилась внушительная. Я даже позавидовал немного. Секунды две, пока не понял, что он будет более интересной целью для вражеских стрелков. Демоны почему-то не признавали метательное оружие, что не отменяло способность некоторых из них метать фаерболы. Облачившись, мы бодрой трусцой спустились вниз и сходу вступили в схватку. За вторую стену рогатые бились отчаянно и даже почти отбросили мои войска. Все изменилось, когда в их ряды сперва вонзились рыцари, а потом и мы с Митрофаном. Раздавая удары направо и налево, мы пробились до второй стены и все. Запрыгнуть на такую высоту не удавалось, а повторить трюк с подрывом было нечем и неким. Оставался старый добрый штурм. За неимением ничего другого, были использованы скелеты. Буквально взлетев наверх, я начал сеять смерть среди рядов защитников. Рядом бился Митрофан, почти не отставая от меня. «Спорим, что я первым 100 демонов убью?» — крикнул я ему. «Нет, я. А на что спорим? На стакан красного. На стакан красного и огурец!» — крикнул здоровяк и одним ударом развалил особо крупного пехотинца. Заорав «Аки берсерк», он пнул еще одного, отправив в недолгий полет со стены и напал на третьего. Дальше наблюдать за ним стало некогда, демонюки поперли особо густо, видимо, решив закидать мясом. Похоже, хозяин крепости отчаялся справиться с нами обычными атаками. Тут меня осенило. Как я мог забыть такую особенность менталитета демонов, как раздутое тщеславие? Разумеется, местный господин захочет победить такого сильного противника лично. Разумеется, не будь дураком, он максимально ослабит нас перед схваткой. Придется немного подыграть. Я намеренно стал действовать чуть медленнее, иногда даже пропуская неопасные удары. Морозова, тем временем, и так связали боем до такой степени, что я уже подумывал прийти ему на выручку. Не успел. Над полем боя прозвучал протяжный звук горна, и демоны резко прекратили сражаться. Отступив, они сформировали круг для поединка с единственным проходом для своего господина. И он не заставил долго себя ждать. 3,5 метров ростом, 2 в ширину, закованный в латы не хуже нас с Митрофаном, этот архидемон внушал уважение одним своим видом. «Это что за космодесантник хаоса?» — поинтересовался здоровяк, оценив нового противника. «Самый главный здесь». Намеренно исковеркал я слово. Архидемон, разумеется, услышал это и недовольно взрыкнул. Впрочем, такой ерунды едва ли хватило бы, чтобы испортить ему настроение. Не то чтобы вывести из себя. В отличие от подначки на демоническом наречии, сводившейся по смыслу к фразе «Твоя мать зачала тебя от самого неуважаемого беса». Это единственное, что я знал и мог сносно воспроизвести на их языке. Но этого вполне хватило, чтобы и без того не слишком радостный демон пришел в неистовство. Интересно, а они вообще способны испытывать что-либо кроме ненависти? Яростно зарычав, архидемон прыгнул с места, на ходу доставая огромную секиру. Огромную по моим меркам, Для гигантского демона она была в самый раз. Я даже успел разглядеть украшения примерно в том же стиле, что и на топоре Митрофана, когда лезвие со свистом вонзилось в камень рядом со мной. Я же не хотел быть разрубленным на части в первые же секунды боя. Да и потом хотелось бы избежать подобной участи, поэтому пришлось избрать тактику назойливой мухи. Я бегал вокруг архидемона и наносил болезненные уколы в сочленение брони. Разумеется, это бесило демона еще больше. Он даже начал применять магию, но, поскольку полноценным магом не был, развиваясь как воин, его арсенал атак был довольно скудным. Фаербол, огненная плеть и волна огня. Все это досталось стоявшим в оцеплении демонам, что тоже не слишком обрадовало главного рогача. Он ревел, требовал сразиться с ним по-мужски и всячески оскорблял, но никак не мог нанести ни единого удара. Через несколько невыносимо долгих минут боя, мой противник истекал кровью едва ли не из каждой щели доспехов, что, впрочем, не слишком сказывалось на его боеспособности. А вот я к тому моменту уже подустал по-настоящему. Еще чуть-чуть и архидемон сможет меня подловить. Что будет в этом случае спрогнозировать было несложно, поэтому пришлось пойти на хитрость. Я сделал вид, что споткнулся и недостаточно быстро увернулся от очередного взмаха топора. Он зацепил меня самым краем торчащего на обухе шипа и практически не нанес вреда. Однако, своей цели он достиг. Рогатый почуял, что развязка близка и стал менее осторожным. За это я поплатился двумя зарубками на броне, одна из них была совсем не запланированной. Зато во время очередного широкого замаха, я поднырнул ему под ручищу и всадил клинок в горло, пропоров кольчужный воротник. Почему-то латы архидемона не имели дополнительной защиты этой очевидной уязвимости. Не веря своим глазам, демон уставился на ручей крови, хлынувшей из раны. Так, с изумлением на лице, он и осел на камни, встав на колени. Не воспользоваться моментом я не мог и красочно казнил архиврага. Демоны, окружавшие нас, пришли в неистовство. Одни бросились в атаку на нас с Митрофаном, другие ушли, третьи начали потасовки между собой, но таких было меньше всего. Перебить нападавших не составило особого труда. Мы даже помогли потасовщикам выяснить отношения, посмертно. А потом пришел черед трофеев. Что доспехи, что оружие архидемона были слишком велики и тяжелы для нас. Зато нашелся кристалл-накопитель, заряженный демонической энергией. Зачем он был нужен главарю, неизвестно, он и магом-то не был. Приятной особенностью камня оказалось то, что он не фанил и не терял заряд. Это говорило о высшем качестве как материала, так и обработки. К примеру, на нашей военной технике у накопителей был норматив потерь, а еще от тела главаря осталось целых две черные кости. Кодекс привычно все поглотил и нарастил еще два тиснения на корешке. Сколько там прибавилось древнего знания, проверять не стал, поскольку появилась другая проблема, а именно армия вторжения. Я ничуть не сомневаюсь, что они собирались одним махом покончить с цитаделью и выйти уже на нашей стороне, начав боевые действия фактически в тылу. Интересно, сколько еще таких армий сидят по разломам и ждут команды? Вряд ли много, но даже так, масштаб впечатляет, особенно учитывая, что подобных котлов по стране разбросано еще штук 5. Есть такая поговорка: «Не беги от снайпера, умрешь уставшим». Сегодня я ее дополнил. «Не воюй с некромантом, умрешь и станешь его подчиненным». Я даже не стал вступать в бой самолично. Отсиделся в тылу, как большинство моих коллег. Заодно показал ученику, как надо делать, а как не надо. Вроде бы понял, но это не точно. Уж очень скептическое у него было выражение лица в тот момент. Ничего, лет через 100-150 остепенится и в первых рядах скакать перестанет. Особенно если суставы ломить начнет, хе-хе. Зачистка шла еще полтора дня. Пока выбили всех из цитадели, потом рыцари гонялись в пустоши за беглецами, зачем ценному материалу пропадать. Параллельно с этим искали якоря. Камней в крепости было 5, и чтобы добраться до последнего, пришлось сперва откопать фундамент донжона до самого дна, а потом ломать каменный блок, который, судя по всему, еще и зачаровали при строительстве. Жертвенным скелетом оказался, вы не поверите, снова семецкий ю. Каким-то мистическим образом в моей армии в третий раз нашелся скелет с хорошо сохранившейся нашивкой на остатках униформы. В третий раз он был целым, удивительно, но факт. Это позволило ему приковылять ко мне самостоятельно, когда в нем возникла необходимость. Посетовав на превратности судьбы, я выдал ему кинжал, хлопнул по плечу и ушел. Скелет постоял некоторое время в ступоре, потом отдал честь и стал спускаться в раскоп, дожидаться условного сигнала. Разрушение цитадели – событие нерядовое для Инферно. Стоило провалиться донжону, как в том месте, где он был, показалось красное щупальце с когтями вместо присосок. Выяснять, что за адская катулху завелось в Тартаре, никому из нас не хотелось, поэтому все дружно поспешили отойти подальше от эпицентра катаклизма. И весьма вовремя, щупальца начали сметать фатрификацию себе в яму, задевая, в том числе, и пространство за линией стен. Останься мы на месте, полетели бы в провал вместе с обломками крепости. Столба энергии не было, совсем. Подозреваю, что из-за щупальца Т-образины. Тем не менее, мы с Митрофаном ощутили, что, как и положено, в кодексы вливается энергия. А потом открылись обратные порталы. Две штуки. Каким-то шестым чувством я понял, что один вел к нам, а второй нет. Идея, что разлом мог быть использован для приброски войска, нашла еще одно подтверждение. Возвращение обратно в свой мир прошло довольно буднично. Не было ни праздничного оркестра, ни даже почетного караула. Следом за нами успели перейти рыцари и около пары тысяч скелетов воинов. Почти все из оставшихся изначально. Еврозомби перейти не успели, что было немного обидно. Столько времени и сил оказалось потрачено зря. Единственный, кто из них вернулся, тот, на ком я оставил послание на русском и английском. Кто к нам с чем зачем, тот от того и того. Охрана периметра едва не отработала по нам из пушек, благо я догадался отправить вперед Сахарка, чтобы он предупредил командование о нашем возвращении. Уже возле внутренних врат нас встречали как положено, комендант крепости лично вышел поздравить нас с успешным завершением миссии. Судя по обескураженному лицу, он так и не поверил до конца, что разлом, закрытый одной головной болью, у него меньше. Пришлось испортить ему настроение документами, случайно найденными в осадном лагере. Котяра хотел навертеть из них папирос, набрав в разломе подозрительной травы, но был вовремя остановлен. Документы оказались отобраны, а трава уничтожена. После этого Сахарок еще почти две минуты ходил рядом, горестно мяукал и периодически прикладывался к чайнику. Наказывать его в тот момент было некому, мы напряженно изучали содержимое бумаг. Вчитавшись, комендант изменился в лице и с Айгаком ускакал в свой кабинет, докладывать начальству. Больше нас никто не задерживал, поэтому мы беспрепятственно вернулись в поместье. За прошедшие дни произошло сразу несколько незначительных, на первый взгляд, событий. Была достроена альтернативная дорога в Гатчину, заодно отремонтировали старую, вместе с тем участком, который не попал под реконструкцию. Новенькое бетонное четырехполосное шоссе выглядело скорее как каприз богатенького раздолбая, чем задел под будущее развитие поселения. Деревенские, собственно, так и говорили. Между собой, разумеется, еще запустили линию разделки и заморозки ценных органов. Вопреки опасениям жителей, да и моих тоже, будем честны, посторонних запахов она не давала. То, что было нельзя заморозить, а требовалась иная обработка, пока не привозили. Увы, подходящих специалистов найти было не так-то просто, а собственных еще только предстояло обучить. Прохор, за время моего отсутствия, так и сделал, отправив нескольких перспективных молодых людей на ускоренные курсы. Чему там научит, одна смерть ведает, но это лучше, чем ничего. Хоть включать оборудование научится, а горевать об испорченной требухе. Ее сейчас и так выбрасывают. Было еще кое-что, но то совсем мелочи. Куда интереснее было посмотреть на то, как выросло мастерство Митрофана. Его покров смерти наконец перестал быть бесполезной ерундой, жрущей прорву магии, а вполне защитным заклинанием. Мы специально протестировали его как магией, так и физическими воздействиями. Оказалось, оно работало даже лучше, чем я предполагал. В момент удара, часть тела становилась бестелесной, безвредно пропуская оружие через себя. Морозов даже порывался проверить огнестрелом, но я его остановил от такого опрометчивого шага. По рассказам коллег, покров не слишком хорошо защищал от стрел, а уж как он поведет себя с пулями, вовсе неизвестно. При всем этом, заклинание давало такой интересный оптический эффект, что мне даже завидно стало. Фигура заклинателя покрывалась черным туманом и немного расплывалась, как от ветра, иногда нарушая контур тела. Какого-либо дискомфорта, при этом, Митрофан не испытывал и мог взаимодействовать с предметами так, будто оставался материальным. Короткое северное лето уже начало предсказывать свое скорое окончание, сидеть вечером в кресле-качалке без пледа было уже холодновато. В один из таких вечеров ко мне пришел Хлебодаров с не самыми добрыми вестями. «Вам письмо, господин. Только что прибыл доставщик, не фельдъегерь, надеюсь», слегка напрягся я. «Нет, обычный почтарь. Тогда давай, не тяни». Я принял конверт из рук управляющего, мог бы и слугу какого прислать, чего сам бегает. Белая бумага была украшена строгим гербом имперского суда. Обескураженный, я вскрыл конверт и вчитался в казенный текст. Уже через минуту я позвонил Екатерине. «Добрый вечер, князь. Я уже думала, вы успели позабыть обо мне. Как можно забыть такую девушку? Скорее небо рухнет на землю, чем я забуду тебя. И почему обращаешься на ты?» «Потому что вернулся из разлома и ни ответа, ни привета. Я о тебе через Хлебодарова только узнала, что ты жив, цел и здоров. Прости, столько дел навалилось. Я обещаю исправиться. Одним свиданием ты теперь не отделаешься. А как насчет свидания в имперском суде?» «Выси», — воскликнула девушка. «Именно в нем. Ты готова представлять там мои интересы?» «Спрашиваешь. Это же ИС. Да хотя бы разок попасть на заседание туда — это вершина карьеры адвоката. В общем, ты согласна?» «Конечно. А зачем ты туда поедешь?» «Так, постой, неужели тебя обвиняют в государственной измене?» «Нет, не все так плохо. Давай расскажу при личной встрече». «Хорошо. Приезжай завтра с утра в контору. Там мне легче настроиться на рабочий лад, а то ты опять целоваться полезешь. Обещаю держать себя в руках». В назначенный день мы прибыли к зданию имперского суда, высшего судебного органа нашей страны. Проследовав через роскошные залы, более приличествующие дворцу, чем обители юстиции, мы вошли в зал заседания. Напротив нас, в ложе истца, расположился никто иной, как сам Владимир Никанорович, собственной персоной в окружении целого штата юристов. Степенно кивнув ему, я занял место ответчика. Почти сразу после этого вышел судья, а секретарь объявил: «Встать, суд идет. Объявляются слушания по делу соответствия занимаемому титулу князя Распутина, по заявлению князя Шуйского». Глава 18. Предоставляется право слова истцу. «Ваша честь, этот, с позволения сказать, господин позорит все дворянское сословие одним своим существованием. Российский князь не может быть настолько бедным, безземельным и, главное, не иметь достаточной численности гвардии для защиты имущества. У него ее буквально нет, ни одного человека». Пока Шуйский вещал, его юристы шустро передали секретарю несколько бумаг. Тот, бегло ознакомившись с содержимым, передал их судье. Пожилой мужчина надел очки и внимательно изучил документы, после чего обратился уже к нам: «Ответчик, вам есть что возразить? И представьте, пожалуйста, вашу спутницу. Это Екатерина Рахманова, ваша честь. Сегодня она помогает мне на заседании». «Наслышан, наслышан. Как поживает ваш батюшка, юная леди?» «Спасибо, в здравии. Разрешите я отвечу?» — спросила Катя и, дождавшись кивка, продолжила: «Что касаемо финансов, то вот отчет за прошлый месяц. Согласно ему, доход моего подзащитного многократно превышает минимальный ценз, установленный еще прадедушкой нашего императора. Вот подтверждающие документы». На стол легла первая бумага. «Что касается второго пункта обвинения, мы находимся в процессе оспаривания незаконного присвоения имущества рода Распутиных родами, в том числе вассальными роду Шуйских». На стол легло еще несколько бумаг, которые забрал секретарь. «Ну а по третьему пункту, ваша честь, я отвечу сам». Не дав Рахмановой продолжить речь, высказался сам, после чего призвал свой кодекс. Юристы и секретарь испуганно вздрогнули, когда вчитались в название фолианта. Судья же, показалось, наоборот обрадовался: «Как могут увидеть все здесь присутствующие, я владею некромантией, поэтому в живых солдатах потребности не имею. Увы, согласно законам нашей страны, мертвецы, пусть и зачарованные, солдатами не считаются». «Весьма занятно, молодой человек, весьма занятно. Истец, вам есть что-либо добавить?» Судья повернулся к Шуйскому. «Единственное, что выдавало истинное настроение огненного мага, это ходившие ходуном желваки. Видно было, что он с трудом сдерживает рвущуюся наружу ярость. Привыкший решать вопросы силой, он совершенно не мог проигрывать на других фронтах. Ваша честь, я не хотел этого обнародовать, но, видимо, придется. Этот человек никто иной, как Джозеф Ротшильд, якобы погибший в автокатастрофе. Вот фотографии и результаты экспертизы». Признаться, в этот момент он меня удивил. Впрочем, изумлены были все, в том числе и судья. Пришлось брать инициативу в свои руки. «Увы, я при всем желании не могу быть этим парнем». «Это почему же?» «Мальчик с липовыми документами, которого нашли в разломе. Не выдержал Владимир Никанорович и начал безобразную прерпалку. Судье даже пришлось постучать молотком по столу, чтобы призвать его к тишине. Еще одна реплика вне очереди. «Истец, и вы покинете зал суда. Извините, ваша честь. Держите себя в руках, ответчик, продолжайте. А тут и добавить нечего. Вы слышите в моей речи хоть одну нотку акцента? Позволю себе напомнить, что если человек прожил почти 20 лет, общаясь на одном языке, на другом он говорить чисто уже не сможет. Даже, несколько я знаю, подготовка разведчиков не позволяет полностью избавиться от подобного эффекта. Даже маги разума бессильны, только если не берут жертву под полный контроль. Уж не в одержимости ли вы меня заподозрили? Ну так проверяйте, вот он я. В этом нет необходимости, молодой человек». Покачал головой судья и встал из-за стола. Секретарь немедленно объявил: «Суд удаляется для принятия решения». Пока выдалась пауза, мы с Шуйским играли в гляделки. Ирония на моем лице бесила этого мужчину все больше и больше. Разумеется, в здании имперского суда запрещены дуэли, как, впрочем, и рядом с ним. Но это не мешало мне испытывать крепость нервов оппонента. «Как ваше здоровье, князь? Выглядите не очень хорошо». «Спасибо, отлично», — процедил сквозь зубы он. «Я слышал про взрыв на фабрике кристаллов. Говорят, разрушило целый квартал. Наверное, с вас потребовали солидную компенсацию, ведь туда вложились очень уважаемые господа». Я сделал акцент на уважаемых, а в глазах Владимира мелькнуло озарение. Впрочем, оно тут же сменилось пламенем лютой ненависти. «Ты, так это был ты. От немедленной расправы меня спасли вернувшийся секретарь с судьей. Встать, суд идет. Оглашается вердикт по делу о соответствии занимаемого титула князем Распутиным, по заявлению князя Шуйского. Суд рассмотрел все материалы, предоставленные обеими сторонами, и вынес решение: признать князя Распутина достойным высокого титула, а также обязать князя Шуйского выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей в пользу государства за неправомерное обращение к имперскому суду. Решение окончательное и оспорению не подлежит. Заседание окончено. На секунду мне показалось, что мой враг сейчас взорвется или спалит все вокруг. Он покраснел, потом побледнел, вернул нормальный цвет лица и деревянной походкой вышел из зала. Юристы увязались за ним стайкой голодных воробьев. Уж очень похоже выглядело их копошение вокруг фигуры князя. Последний, впрочем, совершенно не обращал на них внимания. «Пожри его гниль, ты настоящий герой», — восхищенно сказала мне довольно улыбающаяся Катя. «Конечно, настоящий, хочешь проверить?» «Очень», — бросила на меня страстный взгляд. «Но, не могу. Если это вопрос свадьбы, то хоть сейчас». «Нет, не в этом дело», — девушка закусила губу. «Так в чем же?» «Я не могу тебе сказать. Давай не будем поднимать эту тему, пока. Я скажу, когда будет можно». Погрустневшая была мордашка вновь стала веселой с хитринкой. «Пошли погуляем». Лет 100, наверное, не гуляла по набережной. «По набережной, так по набережной». Покладисто согласился я, пребывая в раздумьях. Ведьме запрещена близость в двух случаях: если она состоит в ковене или... Так, не будем об этом. Прогулка была замечательной, пока не случилась одна неприятность. К счастью, не с нами, но осадочек, так сказать, остался. Все началось, когда к нам прицепилась не слишком трезвая компания молодых аристократов. Они были уже в том состоянии, когда Нева по колено, а до адмиралтейского шпиля рукой подать. Так уж вышло, что Екатерина привлекла их внимание, да настолько, что эти пьянчушки старательно игнорировали мое присутствие. «Красавица, что ты здесь делаешь одна в столь поздний час? Давай мы тебя проводим. Молодые люди, видимо, у вас проблемы со зрением, девушка тут не одна». Попытался решить дело миром. Как оказалось, безуспешно. «Вань, что это было?» — с притворным интересом спросил один из заводил. «Ветер дует, Сергей, не обращай внимания», — в тон ему ответил второй, и оба заржали. Пара подпевал тоже мерзко захихикали, больше напоминая гиен, чем людей. «Пойдем, красавица, по-хорошему предлагаю». Сережа догнал нас и попытался схватить Рахманову за руку. Закономерно получив по рукам, он зашипел: «Ну что ты ломаешься, я же по-хорошему попросил». «Пока что, Екатерина, этот человек хочет вас оскорбить, позвольте преподать ему урок». «Благодарю вас, Аркадий, ему действительно не хватает воспитания, думаю, прилюдной порки ему будет достаточно. Я с удовольствием исполню вашу волю». «Вань, я действительно что-то услышал или мне опять показалось? Кто-то решил испытать на себе мою необоримую мощь. Кажется, это все еще ветер дует, Сергей. Похоже, да. Сегодня на набережной довольно ветрено. Пошли отсюда, красавица. Здесь слишком холодно, а мы тебя обогреем. С особой наглостью заявило это тело и опять попыталось схватить девушку за руку. Плавным движением корпуса я преградил путь пьянице, отчего тот в меня врезался. Отойдя на шаг назад, он сперва притворно изумился, а потом скривил рожу и процедил сквозь зубы. «Если сейчас исчезнешь, я забуду о твоем существовании, а если нет», — я скептически приподнял бровь, — «тогда я с тобой разберусь, с дороги», — скомандовала пьяное быдло и толкнула меня плечом, вернее, попыталась. В последний момент я сделал шаг в сторону, отчего хам едва не оступился. Восстановив равновесие, он пришел в ярость. «Ну все, ты меня обидел, прощайся с жизнью», — пафосно, но очень пьяно заявил парень и начал раздуваться. К счастью, при этом он не позеленел, но маленькая голова на фоне бугрящегося мышцами тела выглядела довольно комично. И да, одежда мага не выдержала подобного издевательства и превратилась в лохмотья. «Екатерина, и этот оборванец требовал вашего внимания?» — сама удивлена. «Надеюсь, он хорошо усвоит урок воспитания». «Всенепременно», — степенно кивнул я, а новоиспеченный бугай зарычал. «Убью. Признаюсь, выглядело жутковато, когда на тебя бежит такое нескладное чудо и орет как орк, одновременно и страшно, и смешно. Второго больше». Первый удар ухнул в пустоту. Несмотря на некоторый талант к витамантии, боевой опыт парня стремился к нулю. Нет, он кое-что умел, и может даже такого же избалованного дворянчика и мог поразить техникой, но не меня, закаленного ни одной сотни лет сражений. После того, как здоровяк пару раз довольно болезненно упал на землю, он начал действовать чуть более осторожно. Даже группа поддержки, весело гомонившая поначалу и пытавшаяся подначить меня, сдулась и больше помалкивала, бросая испуганные взгляды в мою сторону. Еще бы, их идол оказался не по зубам какому-то доходяге. По сравнению с этой грудой мяса, разумеется. И это я еще не применял магию. Уронив громилу в третий раз, я применил на нем проклятие паралича. К моему удивлению, заклятие не сработало как надо, а всего лишь замедлило оппонента. То же произошло и с болью. Бугай даже не поморщился. Тут мне пришлось вспоминать все, что я знал про витамантов. Среди темных фракций их практически не было, а вот у светлых они иногда встречались. И вспомненное меня совсем не обрадовало. Светлые ордена готовили из таких охотников на некромантов, а все из-за того, что у них есть природный иммунитет к нашим проклятиям. Сколько моих коллег погибло от рук подобных личностей, не счесть. В свое время, благодаря личной склонности, я стал своеобразным ответом на это супероружие. Пожертвовав частью магической мощи, я максимально улучшил боевые качества, что позволяло бороться с этими крепышами практически на равных. Повезло, что этот был совершенно не обучен. Видимо, в этом мире не было необходимости в подобных специалистах. Уж в то, что никто не выяснил тот факт, что витаманты – прирожденные борцы с некромантами, я совсем не верил. Нашествие нежити из разломов — явление нередкое, а в них бывают не только обычные упыри, но и личи, а эти ребятки — то еще стихийное бедствие. Я, по сравнению с ними, рыцарь на белом коне и в белом же пальто. Еще один момент, который сыграл мне на руку: я начал подготавливать свое тело, подтягивая до былых кондиций. И если до этого считал подготовку достаточной, то теперь придется усилить тренировки, в том числе и не самыми приятными ритуалами. Неприятными в первую очередь потому, что для них нужно довольно много человеческих жертв. Не то чтобы я страдал по этому поводу, просто после ритуалов они были совершенно непригодны для поднятия в виде умертвий. Подобное расточительство меня расстраивало, ведь пара тысяч немертвых воинов — это куда лучше, чем если бы их не было. Да и в глазах общественности подобные практики не то чтобы порицались, они были строжайше запрещены. Даже мои фокусы с понятием мертвецов законодательно были на грани. Мне очень повезло, что в последние годы политика в отношении моих коллег смягчилась. Тем временем, замедленный здоровяк не оставлял попыток задеть меня размашистыми ударами или вовсе схватить и задушить. Окажись я в его стальной хватке, еще неизвестно, чем это бы закончилось. Увернувшись в очередной раз, я провел серию ударов по нервным узлам. Несмотря на толстую мышечную броню, неофита можно было побить таким нехитрым образом. Нужно было только доскональное знание анатомии и опыт в нанесении ударов. И то, и другое у меня было. В сочетании с проклятием, мои удары быстро подействовали, заставив бугая скорчиться от боли. Потеряв концентрацию, Он начал сдуваться обратно, и тут я сделал то, ради чего это все затевалось, сорвал прутик какого-то куста, очень кстати росшего в кадушке возле здания, и от души отхлестал наглеца. Проклятие, перед этим пришлось развеять, сдувшийся витамант уже не мог эффективно противодействовать моему воздействию, поэтому на общем фоне мог попросту не почувствовать удары. А так, он испытал унижение в полной мере. Завершив экзекуцию, я истлел прутик обратно в кадушку и показательно отряхнул руки. «Что стоите? Забирайте эту падаль и уходите прочь. И чтобы на глаза нам больше не попадались». Компашка внушению вняла. Парни подхватили своего поверженного лидера и скрылись в ближайшем переулке. Мы же с Катей продолжили неспешную прогулку. «А здорово ты его!» Про порку я пошутила. «Зато я, нет, сказал, что выпарю, значит выпарю. Ты такой надежный». Рахманова прижалась к моему боку и положила голову на плечо. «С тобой я уверена, что даже если небо рухнет на землю, ты его не просто удержишь, а забросишь обратно. Хех, скорее но нас раздавит. Но твое сравнение греет мою старую мертвую душу. Ха-ха-ха, да какой ты старый. На лицо глянешь, так вообще мальчишка. Юность – это болезнь, проходящая со временем». Тоном столетнего старца заявил я. «Ой, скажешь тоже. Ты еще вспомни, что жизнь – это смертельное заболевание, передающееся половым путем. Это ты придумала, если бы...» Булатов пошутил. «Хах, экий он затейник, и в чем он не прав? То есть ты с ним согласен?» Притворно возмутилась девушка. «Конечно, смерть очистит этот мир. Ой, все, говорил мне папа, Дача, не связывайся с некромантом. Это может плохо закончиться». «Плохо закончится для кого?» «Пока что для моих врагов», — обворожительно улыбнулась Катя. «Так, стоп, у тебя еще остались враги, почему я про них ничего не знаю?» «Конечно есть, твои враги, это мои враги, понял, только это может быть опасным. Одно дело, когда под ударом я один, и совсем другое, когда шуйские будут угрожать и тебе, или твоему отцу». «Точно, папа, он не отвечает на звонки с самого утра, как уехал в имение, так и пропал. Аркаш, я начинаю беспокоиться. Что же ты раньше не сказала? Поехали туда». Сразу отреагировал я и только собрался было вернуться к оставленному Шурику, как нас остановил целый отряд городовых. Их сопровождал небезызвестный Иван, который до этого подначивал Сережу. Парнишка что-то нашептывал командиру отряда, немолодому дядьке с отчетливо видимым внешним сходством. Не иначе решил привлечь ближайшего родственника, отца или дядю. Последнее оказалось верным. «Дядь Федь, это он. Я тебе сейчас не дядь Федь, а Федор Михайлович, Ваня», — ответил он парнишке и повернулся ко мне. «Вы задержаны за избиение барона Веревкина. По какому это праву вы собрались задерживать князя?» Я продемонстрировал активированный перстень. «А что до барона? Я его не избивал, а высек за оскорбление чести дамы. Скажите спасибо, что не убил». С самой надменной миной на лице процедил я стражу порядка. «Прощения просим-с, обознались мы, ваше сиятельство, его, похоже, кто-то другой, избил. Прощаю на первый раз», — царственно заявил я ему и повел Катерину дальше. За спиной раздался звонкий шлепок подзатыльника и злобная отповедь молодому. «Вы, дурни, совсем глазенки залили, на князя напасть решили, думаете, что раз дядька в страже служит, то все что угодно можно. Я закрывал глаза на ваши выходки, пока вы горожан задирали, но это перешло все границы. Завтра же напишу твоему отцу, чтобы отправил тебя в армию, и дружков твоих, заодно. Из вас там мигом людей сделают». Дальше мы слушать не стали. Быстрым шагом добрались до машины и помчались в Никольское. Приехав к поместью, мы застали не самую приятную картину. Глава 19. Господский дом зиял под копченым проломом в фасаде. Внутри были следы пожара, в воздухе пахло дымом, но открытого пламени уже не было. Кроме этого лежали тела нападавших, судя по экипировке, наемники. Среди защитников тоже обошлось не без потерь, пара тел лежали накрытыми брезентом. Катя едва дождалась остановки автомобиля и выскочила наружу, едва я притормозил. Она тут же побежала в особняк, выяснить, что случилось с отцом. Двинув следом, я обнаружил их обоих в гостиной. «Папа, почему ты не отвечал на звонки? Что тут произошло? Я так перепугалась, когда увидела все эти тела. Уже все в порядке, доченька. Просто кто-то решил, что меня можно припугнуть. Есть идея, кто это мог быть?» — спросил я. «Ни единой. Я хоть и многим перешел дорогу, но не настолько, чтобы в открытую штурмовать поместье. Может, это шуйские?» — решила уточнить Катя, На что Александр Сергеевич только покачал головой. Точно нет. Они, конечно, выдвинули некоторые угрозы, но скорее формальные, чем реальные. Тогда кто же это мог быть? Не унималась девушка. Аркадий, ты не мог бы допросить умерших? Увы, они уже мертвы, а перехватить душу я могу только в процессе умирания жертвы. С недавно умершими может связаться разве что медиум. Таких среди моих знакомых нет, покачал головой Рахманов. Наемники имя нанимателя тоже не сообщат, даже если знают. Придется усилить охрану, пожал плечами Александр Сергеевич. Вы лучше расскажите, как прошло заседание. О, мы утерли им нос по всем фронтам. А уж как Аркадий парировал последнее обвинение, что он британский граф. Катя восхищенно покрутила головой. Британский граф, точно. Вспомнил, кого вы мне напоминаете, молодой человек, Джозефа Ротшильда. Ну вот, еще один. Всплеснула руками Екатерина и достала телефон. Вбив поисковый запрос, она начала сравнивать мое лицо с моим же, но на несколько лет младше. И правда похож. Может тебе волосы перекрасить? Конечно, в рыжий. Широко улыбнулся я. Ну нет, я рыжих не люблю. Может блонд? Хочешь, чтобы я тупеньким стал? Может не надо? Ой, ты и так умом не блещешь. Ничего не поменяется. Ну спасибо на добром слове. Молодые люди, я вам не мешаю? Нет, папочка. По вашему поведению, я вижу, что это случайность, но сходство поразительное. Что есть, то есть. В любом случае, теперь я Распутин. Пусть не по крови, но по титулу. Отличный ответ, молодой человек. Рахманов хотел добавить еще что-то, но с улицы донеслась автоматная очередь. Ей начала вторить вторая, а затем и третья. Не успели мы вскочить на ноги, как дом сотрясся от взрыва. Пока Рахмановы приходили в себя, я уже успел выпрыгнуть из кресла и, на ходу обрастая броней, рванул к выходу. В этот раз нападавших было больше или действовали они более решительно, но парочка неизвестных попыталась остановить меня выстрелами из винтовок. Наивные. Их пуколки меня даже не шелохнули, пули бессильно разбивались об костяной нагрудник. Парализовав обоих, я выскочил на улицу и сразу получил в грудь очередь из пулемета. А эти ребята настроены решительно. Кстати, я заметил, что у новых нападающих была другая экипировка. Еще один отряд, разбираться было некогда. Обстрел, казалось, велся со всех сторон, хотя это было не совсем так. Просто нападавших было действительно много и они рассредоточились на довольно большой территории. Пришлось скакать с айгаком прямо в ряды врагов и уже там устраивать кровавую вакханалию. На самом деле, нет. Просто раздал всем и каждому по игле с ядом и быстренько поднял свежих зомби. Еще тепленькие, они неплохо отвлекали внимание бывших товарищей. Благодаря возникшей паузе, мне удалось осмотреться. И увиденное мне совсем не понравилось. К нападавшим подвезли подкрепление. Мало того, из машины начали выгружать трубы одноразовых гранатометов в таком количестве, что их вполне хватит разрушить особняк. Пара гранат, заброшенных не особо умелой рукой, недостаток опыта я компенсировал силой броска. Одной даже попал, но не совсем туда, куда метил. Граната размозжила голову бойца, который помогал при выгрузке. С тихими хлопками мои гостинцы выпустили смертельный газ и вот уже трое новообращенных пополнили ряды моей армии. Хорошо, что эту угрозу удалось подавить в зародыше. Плохо, что она была не одна, со стороны дома послышалась целая серия взрывов. Надеясь на лучшие, но ожидая худшие, я рванул обратно. Вопреки ожиданиям, особняк еще стоял и даже выглядел относительно целым. Относительно, потому что на стенах добавилось трещины выбоин, а также свежих пятен копоти. Выпущенные гранаты рванули не на стенах, а в полуметре перед ними, о чем свидетельствовали воронки возле фундамента. На взрывчатке неизвестные не экономили. Немного опечалил тот факт, что пара парализованных наемников оказались мертвы, их посекло осколками, влетевшими через открытую дверь. Рахмановы нашлись в левом крыле дома. Если не считать неглубокую царапину на щеке Александра Сергеевича, они практически не пострадали и азартно перестреливались с нападавшими. Делали они это довольно экономно, отстреливали короткие очереди не больше трех патронов, при этом тщательно выцеливали жертв. Судя по крикам с той стороны, тактика была вполне рабочей, хотя ответный огонь усиливался все больше и больше. Пришлось встать рядом и снайперскими запусками колышков сократить количество врагов, пока они не раздобыли еще больше гранатометов. Накаркал. Рахманов крикнул. «Ложись». Пришлось присесть и прикрыть собой продолжавшую целиться Катю, никак не желавшую укрыться. Пришлось сгробастать ее и силой заставить отойти от окна. Сделал я это вовремя, реактивные гранаты достигли стен дома и сдетонировали, чудом не попав в окна нашей комнаты. В ушах и голове звенело от близкого разрыва. Рахмановы, похоже, потеряли сознание, оно и неудивительно, нетренированному человеку контузию пережить не так-то просто. Тем временем, враги решились на повторный штурм. В оконные проемы полетели светошумовые гранаты, перестраховщики, пожри их гниль. Сразу после срабатывания гостинцев, посыпались вражеские бойцы. Не знаю, на что они рассчитывали, скорее всего на то, что все будут лежать ослепшие и оглушенные. Эти дейтелк даже оружие на изготовку не взяли, а еще против одаренных воевать пошли. Хотя, нет, у пары бойцов были знакомые кандалы-блокираторы. Вместо беспомощных аристократов, нападавших встретил злой боевой некромант. Первая пара даже не успела осознать, что произошло, как была умерщвлена и обращена в зомби. Бежавшие следом за ними штурмовики тоже не успели ничего предпринять и обратились в нежить. Только третья пара успела притормозить, но это тоже не спасло их от расправы. Новообращенных солдат я отправил сторожить внутренние подходы к комнате, а сам сосредоточился на тех, что оставались на улице. Лишенные моего внимания и приказов, зомби просто застыли на месте. Пришлось сделать им внушение и отправить на охоту. Убедившись, что приказы получены и исполняются как надо, я переключился на то, что происходило вокруг меня. А происходило то, что штурм продолжался. Наемники, не получив условного сигнала о захвате цели, и не подумали останавливаться. Наоборот, они только усилили натиск. Я ощутил, как сперва один, а затем и второй зомби из заслона погибли в левом коридоре. Пришлось занять позицию прямо в дверном проеме, еще одну порцию гранат Рахмановы могут и не пережить, особенно если там будут осколочные. Как в воду глядел, от моего щита отскочили и звонко запрыгали по паркету сразу два стальных яичка. Пришлось нарастить щит до размеров двери, заодно и толщины прибавить. Разумеется, с такой махиной не повоюешь. Да что там, ее с места сдвинуть достаточно проблематично, зато отлично защищает от всяких неожиданностей, например, от пробившего его насквозь меча, вернее, двух, второй просто завяз в более массивной и толстой части. Это я обнаружил уже когда вернул щиту размер и форму скутума, лишний металл попросту выпал из него, зато стало видно метателя.